Эти жалкие щипки были Альберу Пенселе отвратительны. Он поспешил спуститься в сад. Иоланта Венсан ждала его на том же месте, на этот раз она была одна. «Наконец-то я вас снова нашел», — воскликнул он. «Чувствую потребность поболтать с вами после этого смешного спектакля. Люди мелочны и злы». «Это потому, что вы имели успех», — сказала она. «Думаю, да». Она сложила руки, ее глаза светились очаровательной нежностью. «Я горжусь вами. Расскажите мне, что вы чувствовали?» Он сел рядом с ней и говорил без умолку, глядя в ее лицо. Это было лицо той трогательной ранимой красоты, которая взывает к защите. И Альбер испытывал безграничное желание защищать. Рядом с этой беззащитной девушкой он еще больше ощущал свою силу, свою мужественность и свою восхитительную ответственность. Ответственность хозяина. Он положил руку на колено Иоланты, она вздрогнула и опустила голову. Но гравий аллеи заскрипел под тяжестью чьих-то шагов. И тогда он просто сказал: «Иоланда, вы можете мне доверять». Это ничего не означало, но прозвучало достаточно благородно. Все последующие дни он сладострастно боролся с мыслью о своей любви. Не потому, что ему было неприятно чувствовать влюбленность, а потому, что проверять цену своих чувств первоначальным их отрицанием — это нормально. И он испытывал странную радость, чувствуя, как исчезают все его сомнения, уже просто при виде этой ставшей драгоценной фигурки. Он думал о ней. Он видел ее во сне. Он воображал ее и себя в сценах сладострастной нежности, обжигавшей сильнее, чем ласки. Вечером, в воскресенье, за несколько минут до отбоя, он поцеловал ее в губы. Она не сопротивлялась, только чуть застонала, словно раненое животное. И это как-то волшебно польстило ему. Было так темно, что он едва различал ее лицо. Он закрыл глаза, и маяком для его поцелуя был легкий аромат ананаса, исходивший от ее губ, раскрывшихся на одном уровне с его. И вновь подняв веки, он различил в нескольких сантиметрах ее мерцающие, опьяненные счастьем глаза. На следующий день Альбер Пенселе увидел Иоланду Венсан только в 17:00. Решительным шагом она пошла по узкой аллее, выбранной ими как место встречи. Он подошел к ней и взял ее руки в свои. Но она резким движением вырвала их и расхохоталась. «Что с вами?» — спросил он. «Со мной?» «Ничего». Он всматривался в нее. В ней что-то изменилось, ее взгляд был твердым. Она высоко держала голову, она хохотала во весь рот с какой-то поразившей его смелостью, даже дерзостью. «Почему я вас не видел сегодня утром?» «Я была на уколе». Смертельный страх объял душу бедного Пенселе. «И в чем вы теперь?» — прошептал он. «Рассудительная, трезвая, властная, любящая дело и полноценный отдых. Профессор Отто Дюпон очень доволен». Казалось, она щеголяла этим характером, как новым платьем. Подкошенный отчаянием, Альбер Пенселе буквально упал. «Как?» — стонал он. «Как это возможно, чтобы такое очаровательное, нежное, чувствительное, мечтательное создание?» «Можете попрощаться с ним». «То есть я могу попрощаться с моей любовью?» «А вот это другой вопрос. Во-первых, вы мне нравитесь. Вы вполне мой тип мужчины. Я только попрошу вас отпустить усы и покороче остригать ногти». «Иоланда, Иоланда, возможно ли?» «В этом доме, мой милый, все возможно. У вас есть сигара?» «Нет?» «Обожаю сигары». «Что я говорила?» «Ах да, во-вторых, сядьте подле меня. И не стройте такие отчаянные гримасы. Видите, я вас целую». Она наклонилась к нему и стиснула его губы,